1989. Идеология разрушает ноосферу и всегда разрушала. Но пока она, идеология, орудовала в высших слоях общества, опасность, исходящая от нее, не замечалась. Как только в идеологическую войну вовлекаются массы, ноосфера начинает разрушаться. Людей, их энергию срывают с места, бросают в прорыв там, где подключать людскую энергию бессмысленно. Афганцы, брецая колонизаторским оружием у себя на родине, обескровливают, обессиливают ее бессмысленными завоевательскими призывами к патриотизму, к защите идей социализма и коммунизма от происков империализма, как это старо. Одно к одному религиозные войны, кровавые походы крестоносцев и прочие кишки на кулак. Как в боксе говорят, главное – эффектно провести концовку. Концовку века на разных рингах. Глаза разбегаются. Многие бойцы проводят больно эффектно. Коммунисты вырезают афганцев. Хомейни взвинчивает истерию священной войны против неверных. Для начала бей своих, чтоб чужие боялись. Американцы зализывают раны Вьетнамской войны и так далее. Дом культуры. Что это? Что это за монстр? Терем-теремок? Культурный комбайн, коммуналка, духовный концлагерь, мертвый дом? Раскрыть абсурдность строительства таких мертвых домов, показать это наглядно. Это зона, со всеми законами и особенностями зоны. Школа переживания не может жить при несвободе. Для школы, рожденной из природы, Станиславский открыл закон природы, соцреализм смертелен. Школа эта может существовать сейчас как секта, подпольное братство. Здесь, конечно, уместно вспомнить о том, как Шукшин хотел взять курс Рома и как у него не получилось. Как, каким образом передать, что коммунисты с самого начала ни с кем не спорили по существу? Разговор шел всегда не по делу, а по принципу. Ты меня уважаешь? Ты меня признаешь? И все. Вот этот душу выматывающий спор, в кавычках, за который они, коммунисты, получают привилегии и живут при коммунизме, и есть тот абсурд, то наваждение, от которого мы не можем отвязаться, как от дешевой мелодии, сводящей с ума или в могилу. Надо ли говорить об измене родине, когда люди догадывались, что их ждет, если они останутся, и бежали за границу? Телевидение изобрел русский. Нетрудно догадаться, что бы с ним сделали, если бы он остался. Но сейчас о нем не говорят широко, чтобы не подвергать сомнению концепцию советского и русского патриотизма. Это все равно, по нашим понятиям, индивидуалисты. Но советский патриотизм – всегда верность вождю, хозяину, одному. Вот он, патриотизм первобытный. Я ни в коей мере не идеализирую людей. Знаю, есть масса людей, их сейчас большинство, которые смеются над слабыми, теми, которые каются. Жизнь в государстве – жизнь потусторонняя для человека. Жизнь в государстве – жизнь в духовной тюрьме, во вселенской резервации. Государство – неизбежная война между людьми. Война постоянная и ненасытная. По отношению к духовности, человеческой, государство и все, что с ним связано, губительно и преступно. Единственное спасение государства в театре. Государственная жизнь сверху донизу густо пропитана театром, театрализована. Театр – единственное спасение государства. Но государственный театр украден и оскоплен. Театр не есть порождение государства. Театр возник в сферах духовных. Государственный театр – омерзительное кривляние и самовосхваление. Максимилиан Волошин и Антон Сорокин. И многие другие выдумыватели и строители общества будущего. Со стороны они производят впечатление авантюристов, но с чьей стороны? С какой стороны? Со стороны государства и обывателя, что одно и то же. Общество будущего, новое христианство, возникающее из братств, из коктебелей, из странных сект поэтов и художников, и есть единственная реальность жизни. Буря Шекспира. Духовная карьера. Можно ли в наше время сделать духовную карьеру? Пожалуйста.

Исповедь поэта считается саморазоблачением, самодоносом. И делались политические и административные выводы, принимались меры. Лирический герой доносил на своего автора. Ни один истинный поэт не ускользнул от критического трибунала. Если найдутся смелые и усидчивые люди, которые в будущем подсчитают, сколько на самом деле коммунисты в наглую по-бандитски вырвали у людей денег, все окаменеют от ужаса. Ведь все эти без вести пропавшие предатели, которые 50 лет тлели и гнили по лесам и болотам, это убитая при помощи врага масса людей, а затем обобранная. И в результате огромное количество родственников держалось под подозрением и в унижении. И вот самое-то страшное, методы остались прежние. Легкость, с которой мы входим в чужие страны или вводим туда оружие, Чехословакия, Венгрия, Польша, ГДР, Афганистан, Куба, Никарагуа, Китай, Вьетнам и многие другие, говорит о том, что Запад вооружился не зря. Мы профессиональные агрессоры. И не отказались до сих пор от идеи мирового господства, скромно называя эту идею мировой революцией. Недоразвитые и бездарные людишки продолжают терроризировать и отбирать огромную страну. И плодят твари, подобных себе. Это катастрофа. Потом будут клянчить подаяние. Опять корми. Победа в Великой Отечественной окончательно развалила русских. И, естественно, позволила большевикам держаться до сих пор. Ведь победа дала право думать, что путь правильный. Лагеря, соцреализм и прочее. И бескультурье. Падение в будку. Мы выбрали родное рабство, рассчитывая на то, что у коммунистов оттает сердце. Дураки. Мы ввергли себя в большую глупость и униженность. Дело еще вот в чем. Война не дает повод для геройства ни с той, ни с другой стороны. Война — это грязь и убийство на самом дне сознания. Геройство создают идеологические подонки. Выбор между двумя фашизмами. Что может быть мучительней? Но я никогда не скажу, что выбор был сделан правильный. Раб на выбор не способен. Такова судьба. Раба. Сталин хорошо учел опыт истории. Был Робеспьер, был Наполеон и был Луи Филипп. А Сталин все это собрал в одном, и не из-за большого ума, а из животного страха и из владения искусством партийной интриги. В который раз уж говорю, партия никогда никому не будет отдавать долги. Она никаких долгов не делала, она отнимала. Отнимала у отдельных людей, семей, которые партией, как партнер для разговоров и для сотрудничества, не фиксируется. Партия для сотрудничества создает сама партнеров. Совнархозы, агропромы. Но эти партнеры сеять не умеют. К созидательному труду, как и сама партия, не приспособлены. Я не верю в серьезные намерения партии, потому что их не может быть у нее. Цели одни. Как доказать, что партия необходима наверху пирамиды? Отсюда новые авантюры в экономике, которые призваны доказать, что партия ведет народ правильным путем. И давно, со времен Ленина. Другого партия предположить не может, ибо суть ее не меняется. Даже для того, чтобы спасти идею социализма, нужна новая партия. А эта мертва. Долой ваш театр. Прежде всего, долой ваш строй, вашу организацию дела, где на первом плане охранительные функции. Раздумывая о шукшинской школе, о студии. Как редко нас ошарашивает живой человек. Мы видим, как люди стыдятся, как говорят правду, не могут врать и так далее. И понимаем, что научить всему этому посреди бесстыдного общества нельзя. Где их взять, живых учеников? Набирать их надо по всей стране, это страшно тяжело. Иметь возможность собрать удивительных людей. Где? Вот бы сейчас иметь эту возможность. Общежитие. Интрига – это форма борьбы бездарности или профессионально слабых людей. Школа переживания не терпит исторического произвола, поэтому она ушла с нашей сцены. Наконец понял, что усилия, которые я трачу, чтобы 60-летие Василия Макаровича Шукшина прошло как память об истрадавшемся человеке,

страна дохнет от голода. И профессионалы-фанатики пухнут, а сидят на хлебе. Господи, до какого маразма довели и себя, и людей. И сейчас исповедуют этот маразм. Но процентно больше должно быть рабочих, монополия на рабство, то есть людей темных. И вот при помощи этих озлобленных и голодных рабов заставляли трудиться талантливых и умных. И они работали тоже в рабстве, на партийную элиту, на новых хозяев. А умные и талантливые рвутся, просятся в партию. Почему? Иначе не подпускают к творческой работе, руководящей на благо Родины. Вот и патриотизм. Когда режиссер начинает кричать и оскорблять актеров, он сознается в своей слабости и в ограниченности. Сравнить это можно с репрессиями, когда нужные показания добивались побоями. Homo sovieticus и террор – это взаимосвязанное явление. Но если на Западе терроризм находится вне закона и не имеет никаких шансов на поблажки, то у нас терроризм является формой существования государства. Уравниловка и раздражительность по поводу улучшения жизни соседа, тут же донос или воровство, санитарная служба террора. Рэкет набрал силу стремительно, ибо эта служба у нас давно отлажена, грабь награбленная. С 1917 года клич не утихает. Неожиданное. Если бы всех наших народников, да и других революционеров, не казнили бы, а помиловали, то есть лишили бы ореола мучеников и дали бы им развиться в границах их способностей, боже мой, какие бы разные пути они избрали. Некоторые бы убили своих бывших братьев по идеям из зависти. Оказывается, можно от чужой боли загородиться идеологией, а потом и самому унизить, убить, и опять отгородиться идеологией. И ничего, удалось. Может быть, великая тайна великой России просто в том, что Россия очень большая и растянулась как анаконда через все формации. Голова в будущем давно уже, а хвост еще не прошел через рабство. И малые народы, живущие рядом, мучаются от нашей исторической медлительности. Мы их тоже вытягиваем вдоль своего огромного тела, а они рвутся, гибнут, исчезают. Сталин изолировал голову анаконды, и она перестала принимать команды живого тела. Сталин и партия стали посредниками. Такое неизбежно. Странное дело. Подготавливая себя к литературной работе, к первому броску даже еще, я испытываю какой-то нарастающий торжественный гул внутри себя. Я уверен в себе, я уверен в победе. Хотя и понимаю хорошо, что начинать в мои годы безумство. Но вот наступает момент, когда мне нужно соприкоснуться с русской историей, с русской литературой, с русским театром, с русской идеей. Я становлюсь маленьким и ничтожным. Не боюсь мировых проблем, не робею перед ними. Но Россия приводит меня в трепет. Почему? Смущают мою смелость российские гении, исполины даже для мировых масштабов. Добро и красота. Добро сдерживает, красота двигает. Добро сохраняет. Красота преображает. Добро – школа, красота – само искусство. Именно с этих понятий, с их разъяснения и начать обучение студентов. Начать движение под девизом «Был смысл в нашей жизни». И собирать на него всех, кто делал или пытался делать добро, и совсем не обязательно, чтобы это было отмечено в твоей трудовой книжке или в государственном указе. Почему? Государственные органы не фиксируют добрых дел и порывов души. Государственный организм грубо сделан и корыстен очень. Короче говоря, движение может быть сейчас, уж извините, только вне государственным. Из движения может родиться новый метод. Натолкнул на это Жигулин. И до этого завел Шукшин. Здесь и рассказ о коммунистическом походе культуры и о театре, который у нас был. Здесь и рассказ о том, как я спонтанно пришел к догадке, что дело в самообразовании. И настаивать на этом методе, как на одном из главных в нашем театральном деле. И пусть каждый, даже если она или он сейчас в тюрьме и сидят за тяжкое преступление, вспомнит свой первый,